Дети ушли провожать Сережу и не вернулись. Рюкзачок увяло лежал на домашних тапках моего мужа. Из глубины памяти вышли и встали все ночи страхов моей жизни. Оказывается, их набралось приличное количество у немолодой женщины, которая не была, не состояла, не привлекалась. Очень хотелось, сосредоточившись на собственном страдании, этих детишек переплюнуть, в смысле «мне бы ваши заботы, не такое видела, не такое чувствовала, не в такое вляпывалась». Я пыталась высадиться в свои собственные 16-17 лет. У меня тогда тоже была поездка в Москву к тете на каникулы. Я спала на гипотенузе 9-метровой комнаты, а на Кате так спали тетя и ее домработница. Треугольники квартиры являли собой гостиную, столовую, прихожую и кладовку сразу. Я лежала поперек и осмысливала тетин принцип: девушка, окончившая институт с отличием, обязана иметь домработницу, иначе зачем проливались чернила? Она не была мне родной теткой, она была ростком совсем другой ветви рода, в котором ценились совсем другие вещи. Наличие домработницы, ежегодная поездка на курорт, строгое неукоснительное ношение туфель на высоком каблуке, невозможность иметь ничего общего с мужчинами из простых и др и пр. Я спала на гипотенузе, ногами к домработнице Стюре, уже не сообразить, сколько ей лет, но она до сих пор живет в той самой гипотенузной комнате, которую ей щедро оставила тетка, когда, наконец, нашла мужчину не из простых, а из высокопартийных, и переехала в режим, при котором Стюра как должность полагалась по штату. Но это, что спала на Катите, не годилось, требовалась другая выучка. Царство небесное им всем, и дяде, и тете. Они погибли в автокатастрофе, а вот Стюра все еще жива, и я хожу к ней на Пасху. Она хорошо помнит прошлое, и чем давнее история, тем она ее помнит лучше». Каждый раз она напоминает мне, что у меня были деревенские пятки, которые она наблюдала из своей постели целую неделю. Господи, каким же забитым и глупым существом я тогда была! Я туда-сюда ездила на метро, и с тех пор, можно сказать, наизусть знаю старые станции. Я соврала тетке, что была в мавзолее, я там не была». Ни тогда, ни потом, но сказала, что была, и даже приняла соответствующее выражение. Так вот, это единственная вольность моих 16 лет. Летали ли тогда туда-сюда девочки с рюкзачками? Вряд ли. Но если что и было, оно не могло в меня попасть и существовало в другом пространстве, в другой системе координат, где гипотенузы и катеты просто иначе выглядят, и ты их сроду не узнаешь в лицо, явись они тебе. А тут пришли дети, а потом исчезли, оставив мне беспокойство. Но если они готовы запросто перемещаться по частям света, то что им Москва? Сидят где-нибудь на полу Курского вокзала, завтра их помоют из шланга, а потом, глядишь, они и смоют эту воду в Средиземном море. Дети не пришли ночью, не пришли на следующий день и на следующую ночь. Я полезла в рюкзачок. Початая пачка печенья, майка с буквами неведомой мне азбуки, детектив на английском, карта Москвы, два комочка трусиков, бумажка с двумя телефонами, один из них мой собственный. И ничего больше. Понятно, что такое добро можно оставить где угодно. Я набрала неизвестный мне номер с бумажки, и, чтоб никого не испугать, вежливо так сказала, что Лена забыла у меня сущую ерунду, но мало ли. «Какая Лена?» — спросили меня. Я положила трубку. Я не знала, что ответить незнакомой женщине. У современных телефонных прибамбасов есть одно умение — определять номер телефона тебе звонящего. У меня такого нет, и я, что называется, не брала это в голову, но меня опередили. Суровый мужской голос категорически предупредил меня, чтобы я никогда, слышите, никогда не спрашивала по нему ни Лену, ни черта в ступе, и трубка была брошена. В хамском тоне содержалась информация. Грубиян знал Лену, но одновременно знать ее не хотел, и я набрала номер снова. «Стойте!» — закричала я ему. «Дети ушли от меня, скажите, где они, и я забуду ваш номер телефона навсегда». Он послал меня матом. Я взвизгнула и сказала, что отправляю его туда же, с эскортом. «Они улетели», — сказал мне мужчина, и в его голосе уже не было никакого хамства. Это был голос измученного человека. «Они улетели домой», — повторил мужчина и положил трубку. «Если б он еще раз меня послал, я бы позвонила ему еще и еще раз». Но тон его голоса, он был мне в пандан, он совпадал с моим беспокойством, беспокойством втравленного в ненужное ему дело человека. Было во мне и чувство вины перед Фалей, и злость на себя. В том же телефонном голосе было нечто большее, или я ни черта не понимаю в жизни. Я сидела над рюкзачком, эдакая клуша, побившая по дуре собственные яйца, и думала плохое о молодых. Какие сволочи, думала, как в анекдоте. Ни мне здрасте, ни тебе спасибо. И дочь у меня такая же. Правести, правести. Лучше бы научилась настоящий борщ варить, а то разгоняет по кастрюле эту чертову Галину Бланку. Я сунула рюкзачок на антресоли. В эту жизнь я уже не прорасту, но я ведь всегда это знала. Будь здоров, новый Митя, вряд ли свидимся. Неожиданный звонок настиг меня через несколько дней. Звонил мужчина с тем странным голосом горя и раздражения. Я подумала, ишь, запомнил телефон, но тут же себя окоротила. «Его телефон я помнила тоже. Знаете, — сказал он, — я хотел бы с вами встретиться, только давайте точно определим место. Самое простое место — памятник Пушкину». Он представился Михаилом Сергеевичем и почему-то сильно за это извинялся. «Ну и что? — сказала я. — У меня маму звали Надеждой Константиновной». Я приготовилась к рассмеянию, но фокус не удался. Михаил Сергеевич сокрушенно покачал головой, сочувствуя моему несчастью. «Ну что ж, — подумала я, — люди всякие нужны, люди всякие важны. Я ждала главного. Зачем?» В конце концов, прервав скорбно-странную паузу по поводу фатальности имен и отчеств, я сказала: «Я вас слушаю, Михаил Сергеевич». «Видите ли, — сказал он, — я не знал, что вы родственница Жоры. Я был груб, а у вас ведь естественное беспокойство». Он кашлянул как-то в сторону, прикрываясь рукавом, а я подумала, что-то не то и не так. «Как, не знаю, но так не поперхаются взрослые мужики, если они не виноватые и не просящие. Грубость по телефону, увы, не повод для вины, а просить ему меня как бы не о чем». Но дальше стало еще хлеще. Он стал подробно рассказывать, как они учились вместе с ежиком, как потерялись во времени, а потом нашлись, ездили вместе в Болгарию, когда дети были еще маленькие, планировали общую Турцию уже в наше время, но случилась беда. У жены Михаила Сергеевича Тани обнаружили рак и срочно положили на операцию. Таня оказалась духом слабой и сдалась болезни без всякого сопротивления, готовность «Готовность умереть номер один», — так назвал это Михаил Сергеевич. «Хотя случаи по медицине заурядные, она, что ли, первая будет жить с грудным протезом». Вот тут и позвонил им Жорка. Спросил, не примут ли они на недельку Егора. Конечно, надо было сказать все как есть, но Таня взяла клятву никому не говорить о ее болезни. «Такой бзик! Своих мальчишек у меня двое, 18 и 10. Он отправил к своим родителям в Кинешму. Из Павлодара приехала теща, приехала с воем. Надо было выгнать сразу, для Тани мать противопоказание. Но теща тут же решила, увидев, что Михаил Сергеевич как бы и не рад ей, что у него кто-то есть. Потому, мол, и детей отправил. Получалось, что Егору как бы и неплохо приехать в такой ситуации». Теща ночью пошла дежурить в больницу, Тане делали первый сеанс химии. У Михаила Сергеевича от всего была такая депрессия, что он слинял к приятелю, жена которого уехала на дачу. Они хорошо погудели вдвоем, два затасканных жизнью мужика. «А Егор, возьми и приведи каких-то девок или девку, он не в курсе». Утром те ушли, а следы женского пребывания оставили. Волосы в ванной, еще какую-то херню, которую вынюхала вернувшаяся из больницы теща. Михаил же Сергеевич пришел утром от приятеля и лег, как срубленное дерево. Оправдаться не смог. Я лежал на диване с этими самыми чужими кудрями в запахах дезодорантов. «Я ничего не смыслю, они мне в один вкус. Теща же, надо же, какой сволочизм ситуации! Товаровед как раз по парфюмерии. Она все вынюхала и бегом к Тане». «Она что, с ума сошла?» — спросила я. «Нет», — ответил Михаил Сергеевич, — «у нее смысл жизни доказывать всем и каждому свою правоту, по любому вопросу, даже не требующему доказательств. Солнце идет с востока, потому что она... так знает. Каждый раз объясняет, не забывай, солнце идет с востока. У вас по утрам будет жарко. То, что напротив нас стоит высоченная башня, и мы солнца не видим, вообще не важно. Я, по ее знанию, ходок и хитрован. Она все время ругает Таню, что там не верит, тогда как у меня на лице написано». Но у нее никогда не было ни одной зацепки, чтобы доказать, наконец, свою правоту. А тут на тебе. Я побежал за ней в больницу, она меня стала позорить на весь этаж. «Женщины!» — кричала она. «Вы тут теряете свое тело, а эти кабельера на ваших же постелях! Женщины!» Самое невероятное, что все там ржали, как кони. Меня это просто потрясло. Несчастные, перевязанные, умирающие, ждущие своего часа, бабы хохотали, как на концерте Хазанова, все, кроме Тани. Таня решила, что смеются над ней. В общем, это так больно и страшно, что попадись мне этот сопляк, я бы его удушил. Потом позвонили вы. «Оставим в стороне естественный вопрос, зачем мне это нужно? Чужое, подробное горе, ну с какой, скажите, стати?» «Об этом типе людей, ввергающих вас в варево неизвестных жизней, я так много знаю, что пора бы и поделиться, что я и сделаю со временем непременно. Я буду изгаляться над чужими печалями, и вы не дождетесь моего нежного сердца. Сейчас же, сейчас что-то было не так». Половинки не сходились. Дети, которые были у меня, приличные негодяи, так как исчезли, не сказав «до свидания», но вообразить оргию с ними я тоже не могла. Михаила Сергеевича особенно заинтересовала кошерность Лены. «Все сожрали», — сказал он, — «и спали они друг с дружкой, точно. Теща не знает, а я позже нашел презерватив». «Полный под завязочку. Давайте без подробностей», — сказала я. «Я дама старорежимная. Вот и теща мне кричит: в наше время, в наше время». Мир без оттенков. Если ты не умеешь непринужденно с первым попавшимся мужчиной говорить о контрацепции, то ты дура райкомовка, у которой очень часто половое развитие заменяли чужие персоналки. О, как они обогащали скудный личный опыт, как беспредельно расширяли горизонты возможностей невозможного наслаждения». «Куда мы с вами пойдем дальше?» — спросила я и добавила свое. «Это не похоже на Митю». «Какого еще Митю?» — не понял Михаил Сергеевич. И я вдруг почувствовала, что ему безумно, невероятно хочется, чтобы все это оказалось недоразумением. Ведь мог же случиться испорченный телефон, и мы имеем дело с разными мальчиками». Не было мальчика, не было девочки, не было тещи, не было операции, нет у меня. Как мне хотелось подыграть ему, облегчить груз, и я сказала, у вас своих проблем полно. В конце концов, мальчик взрослый, если у него, как вы говорите, под завязочку. Это я дернула себя за серьгу, о которой, считай, забыла, и потом мне как-то не понравилось быть в глазах мужчины, пусть даже чужого, тещей. Нечего, господа хорошие, нечего, не сбросите с моста. Проблем, конечно, более чем. Таня совсем плоха, она умирает не от операции, от характера, от испуга. «Но ведь есть чего испугаться», — сказала я. Мы шли вместе по Страстному, хотя все уже было как бы сказано. Я не знаю, о чем думал Михаил Сергеевич. Я знаю, что я думала о себе. В конце концов, даже если ты думаешь о рыженькой дочери Клинтона, это все равно о себе». «У тебя, мол, дочь куда красивее, но с дурным характером, что есть справедливое возмездие за красоту, а они казистые, они чаще добрые, вот ты сама, в смысле я, ни то, ни сё, это совсем плохо, так как не на что опереться в себе самой». Впереди маячил рыбный магазин, и я мысленно уже была в нем, уже купила живую рыбу и уже готовила ужин. «Я зайду в рыбный», — я произнесла это категорически, как и должно говорить о важном моменте покупки пищи. Я выхожу с полиэтиленовым пакетом, в котором отчаянно бьются за жизнь карпы, всегда, всегда суп для живого из чьей-то смерти. Ну так выпусти их, дура, если такая добрая. Куда? На землю. Михаил же Сергеевич все идет и идет за мной следом, уже вниз к яме трубной, где стоит мальчик со шпагой, долженствующий изображать остервенелость в нашей всегдашней борьбе. Мы безграничны в своей свирепости ее изображения. А вот этот легкий мальчик нет. Его просмотрели, и он утешает меня в скорби по поводу гибели карпов и возвращает меня к Мите, то есть к Егору, но все равно к Мите. Потому что без всяких на то оснований я утверждаюсь в мысли, ночью в квартире Михаила Сергеевича моих детей не было. Это не объяснить словами. Но, как это говорится, у первого впечатления второго шанса нет. Так вот, у меня был внук Мити. Ну, не способен он сожрать всю еду и бросить под диван презерватив. У него на это нет природы, он другое дерево. «Скажите, — спрашиваю я Михаила Сергеевича, — я запамятовала, вашему старшему сыну сколько? Уже 18, — отвечает он, — здоровенный амбал. Он у вас где? В Кинешме?» «Кинешма — это расплюнуть. В каком смысле? Во всех, — говорю я. Он плохо соображает, этот всю жизнь подозреваемый мужчина». Просто совсем тупой, но я не буду ему подсказывать. Тупые, как правило, дрочливые, двинуть может. Я дернула серьгу. Ах, умна ты, мать, сил нет. Звоните, если что, сказала я ему, и пошла по пересеченной местности бульвара к метро. Я уходила категорически, не оставляя возможности идти за собой. Дальше было так. Позвонила какая-то женщина и сказала, что если я хочу передать Шуре лекарство, то она уезжает вечером. Поезд, платформа, вагон. Зовут ее Мария Ивановна. Она полная, на голове парик 58-го размера. «Хорошо, спасибо, я приду», — ответила я, удивляясь опознавательным знаком. «Стала бы я о себе такое, что-нибудь элегантное, но буровила бы, типа «На мне косыночка беж» и книга Мандельштама, Кристи, Лимонова, Волкогонова, Губермана, Христопродавенко, в зависимости от уровня элегантности. Это же я полная и на мне парик, просто апофеоз самодостаточности». Она стояла большая на зеленом фоне вагона, над париком трепетали оконные занавесочки поезда. Рядом, как свой родной, а не как попутчик, стоял мальчик Сергей из той самой детской компании. Ростовским женщинам не надо задавать вопросов, они сами скажут, их просто надо слушать». «В вашей чертовой Москве, — сказала это, — варится беспорядок для всей страны. Я бы закрыла к такой-то маме эту кастрюлю раз и навсегда. Я привезла ребенка, — тычок в сторону Сергея, — чтоб ему оформили визу в Израиль. Я поправилась кил на 10, это точно, потому что на нервной почве я много ем. Я должна все время жевать, чтобы выжить». Так у меня реагирует на стресс нервная система, а потом опять и снова. Но уже билеты на самолет, и каждая тварь хочет на лапу, но ребенок не умеет дать. Он не обучен этому, он уже почти знает буквы, но еще не читает, что называется еле-еле. Но теперь они мне там, на своем Сионе, уже не скажут, что я не помогла. Ребенок им расскажет, как я полнела на глазах народных масс. Эти люди, они что, спятили? Их там всех ждут или... Наш случай особый. У нас любовный роман «Ромео и Джульетта». Дети выросли вместе, а сволочь жизнь разводит их по разным странам. Барышня — моя племянница, а его мама, тычок в Сергея, моя заведующая. Я делаю хорошо сразу двум семьям и себе тоже, хотя знаю, не делай добра, не получишь зла. Но это правильно для очень умных, а я деловая. Я знаю и вашу сестру. Она у нас в ателье шила пальто еще тогда, когда это делали и для простого народа. С тех пор здороваемся как люди, а почему нет, если живем рядом? Вы старшая сестра? Все равно видно, хотя вы и очень стараетесь выглядеть на меньшее. А мне сколько дадите? Я знаю, дадите 50, думая, что мне 60, а мне 38. Можете не проверять. Вы передаете лекарство, не знаю какое, но у нас за деньги все есть. Сейчас сядем и поедем. Мне молодой человек уступил нижнюю полку. Я не успел рта открыть. Разумный эгоист. Он понял, что толчком вагона меня может сверху сбросить. Он увидел и все сразу понял, говнюк такой. Можно же было как-то красиво, не сразу, не с перепуга. «Ты меня узнаешь?» — спросила я Сергея, когда говорящая машина отвлеклась на роскошный чемодан, проплывающий мимо на колесиках. «Так вот же нет!» — воскликнул Сергей. «Смотрю на вас, а вспомнить не могу, где я вас видел?» «У меня дома, Сережа», — сказала я. «Ты был с Митей, то есть с Егором и Леной. Они пошли тебя провожать и не вернулись». «О!» — закричал Сергей. «Точно! Так куда вы тогда делись?» Мы с Гошкой остались на вокзале, кайфом посидели, а Ленка ушла к знакомому. Мария Ивановна уже внимательно нас слушала, но мне нужно было задать еще один вопрос. «Сергей, вы ночевали когда-нибудь в квартире некоего Михаила Сергеевича?» «Я лично? Никогда. Я ж вам говорил, что я жил на вокзале, а на другой день мы вдруг поняли, что зря сидим в Москве и рванули назад». «Идиоты малолетние!» — с нежностью сказала Мария Ивановна. «Недоумки! Расскажи про своего приятеля». «Да ладно!» — грубо ответил Сережа. «Кому это надо?» «Дурачок!» — добродушно сказала Мария Ивановна. «Опыт он что?» «Рассказанные случаи. Так вот, случай. Один малохольный парень взял за себя чужую беременную. Ничего особенного, если не считать родителей малохольного». Я смотрю на Сережу, он смотрит в небо, в небе самолетный след, нежное кружево скорости и силы. «Я его знаю?» — спрашиваю я Сережу. «Ну?» — отвечает он. «А ее?» — Сережа смеется. «В осадке осталась малость, оказывается, Фаля патронирует Митю и Лену». Шура сломала ногу. Конечно, она меня ни о чем не просила, сломая на шею, не просила бы тоже. В ее представлении так выглядит гордость. Это только кажется, что у понятия есть строгое определение. Ничего себе! Я поехала, хотя не звали. Потом я поняла, что та половина, за которую зацепилась носком Шура, вздыбилась не случайно. Великий магистр пасьянса человеческих отношений нажал легким касанием ноту, ответственную за состояние деревянных полов в квартирах. Пробежала легкая дрожь по паркетам мира, брезгливо перекинулась на досочный настил, и невидимое глазу выгнулась нужная спинка доски. Я должна была приехать. В Ростов я еду мимо родных своих мест. В окно залетает мой воздух. Он надул мои легкие первым криком, и теперь, где бы я ни была, я всегда улавливаю горечь угля, растворенного в густом настое кукурузного поля и сухой треснутой корочки земли. Тут ничего не поделаешь. Из них сложена формула моей крови. Зачем я ломлюсь в дверь, открытую лучшим афористом мира, который давно сказал про дым Отечества? Ужас, сколько людей знает это наизусть. Вопрос в другом. Помогла ли кому мудрость другого? Все знание было выдано нам сразу и оптом, считая за даром. Но подлость в том, что дармовой товар для человека не ценен, и каждый сам приобретает знания по дорогой цене, купит и удивляется. «Так у меня ж такое в гардеробе 100 лет лежало!» И сравнивает, и додумывается до простой мысли. «Если это уже однажды выбрасывали, так, может, оно вообще ни к чему?» И все по новой. Интересно, кто победит, бесстрастное знание или упрямый человек? Куда ведет меня внутренний голос «придурок»? Не хватало мне впасть в разъяснение сути вещей, которые я сама не знаю, а только чусь понять. Мне ведь предстоит рассказывать дальше историю, спровоцированную той самой дурой половицей. Шура была мне рада, но тщательно скрывала свою радость. Еще, мол, чего. Я стала ей рассказывать про Митю Егора, но Шура резко меня остановила. «Не хочу знать», — сказала она, — «зачем мне чужие люди?» «Но ты же смотришь сериалы», — засмеялась я. «Куда чужие? Это кино», — сердито сказала Шура. «И я заранее знаю, что все придумано, а ты мне будешь сочинять про людей живых, запутаешься, собьешь с толку». Потом